Глава 42. Ближе к вечеру, когда Кори проходила мимо двери бывшего кабинета Морвуда, теперь его занимал Лайм, старший агент окликнул ее. «Агент Свенсон». Кори вернулась и остановилась на пороге. Лайм сидел за столом, а на стуле напротив расположился старший агент, занимавшийся расследованием пожара. Перед ним лежала открытая папка. «Проходите», — сказал Лайм. «Вы знакомы с Лоуренсом Финни?» «Да», — подтвердила Кори. Финни встал и протянул ей руку. Он задавал Кори вопросы в начале расследования. У нее сжалось сердце. «Садитесь, пожалуйста». Все сели, и Лайм положил локти на стол, переводя взгляд с Кори на Финни. «Давайте не будем ходить вокруг да около, ведь дело касается агента Свенсон». «Верно». Финни повернулся к ней. «Мы определили источник возгорания. Произошло короткое замыкание в автоклаве». «Другими словами, версия Летропа о газовой горелке не подтвердилась», — вставил Лайм. «Горелка не только погашена, но и отсоединена», — прибавил Финни. «Да и газовый кран закрыт». Хотя все это не стало для Кори неожиданностью, она все же почувствовала облегчение. «Более того, наше расследование показало, что за техническим состоянием автоклава плохо следили. Система пожаротушения и детектора дыма не работали из-за перегрызенных проводов. Похоже, никто не обратил внимания, что там развелись крысы. Разумеется, противопожарную систему необходимо регулярно проверять. Но Летроп уже дважды просил инспекторов зайти в другой раз, ссылаясь на занятость, и в результате система не прошла проверку согласно графику. И, наконец, распространение пламени происходило быстрее из-за множества ящиков и коробок, которым позволяли скапливаться в прихожей у лаборатории. Летроп — начальник лаборатории, а значит, ответственность за все эти недочеты лежит на нем», — прибавил Лайм. Кори была потрясена, а когда эти новости уложились у нее в голове, она разозлилась на Летропа за его небрежность. «Выходит, в гибели агента Морвуда виноват Летроп?» — воскликнула она. «Какие примут меры?» «Ему вручат наградную доску с гравировкой и отправят на пенсию». «И все?» Лайм взглянул на нее. «Понимаю ваш гнев. Я с вами солидарен. Но в действиях Летропа нет преступного умысла. Речь идет всего лишь об упущениях, которые все вместе по несчастливой случайности привели к трагедии». Кори лишь сглотнула ком в горле и промолчала. По ее мнению, произошедшее больше напоминало убийство по неосторожности. «Худший поступок Летропа — обвинить вас», — продолжил Лайм. «Ваших товарищей-агентов это возмутило. Сотрудник лаборатории перекладывает ответственность на коллегу. Начальник отделения велел Летропу с завтрашнего дня взять отпуск, сразу по окончании которого Летроп уйдет на пенсию. Больше мы его здесь не увидим». Кори кивнула. И все равно ощущение жгучей несправедливости никуда не делось. Летропа следовало бы посадить за решетку. С другой стороны, Кори понимала. Лайм устроил встречу с Финни, чтобы поставить в этой истории точку, пусть даже финал не вполне удовлетворяет Кори. И за это она была благодарна своему наставнику. «Спасибо, агент Финни», — произнес Лайм. Тот встал. Дождавшись, когда он скрылся за дверью, Лайм продолжил. «Понимаю, сейчас на вас многое свалилось, но важнее всего идти вперед, и я уверен, что вы со мной согласны. Поэтому рассказывайте, как продвигается дело. Насколько мне известно, сегодня утром вы беседовали с доктором Истчестером». Кори стоило больших усилий снова настроиться на рабочий лад. Передав содержание разговора Лайму, она объяснила, что отправит серийный номер необычного устройства в Куантику, пусть его там проверят. Стоматологическими базами данных Кори пока не занималась, но рассчитывала найти для этого время в ближайшем будущем. Она решила заняться поисками лично, не полагаясь на других сотрудников. Лайм слушал внимательно, время от времени кивая, а потом похвалил Кори за отличную работу.